война тройственности, если когда тут наступает крещенский сочельник, это время поста, святки так вот необычно завершаются постом, потому что только воздержанием может нам дать такое подлинное восприятие той благодати, которую излучает этот праздничный день и церковная служба. И этим Святая Церковь еще раз нам напоминает такую важную вещь, что без усилий над собой, которое всегда заключается в воздержании, вообще никакая духовная жизнь невозможна, и невозможно усвоить благодать Божию. Почему? Потому что все мы люди грешны, и наша греховность, она выражается в нашей страстности. Что мы вот до страдания желаем часто очень много того, что нам не полезно, что плохо, что грешно, что неправильно и так далее, и так далее. И не впасть в это все мы можем только с помощью такой добродетели, которая называется воздержание. То есть удерживаться от всякого вида зла. Поэтому мы должны постоянно упражняться в этом воздержании. Для того, чтобы и наша воля укреплялась, и наша вера укреплялась, и доверие Богу укреплялось. Потому что без Бога никакого воздержания тоже невозможно, потому что мы должны всегда не оставаться сам наедине с собой и надеясь только на свои собственные усилия. Господь сказал: без меня не можете творить ничего. И вот какое бы нас ни постигло искушением, как бы бурно в нас не разыгрались страсти, если мы потрудимся, чтобы призвать имя Божие на помощь нам, то обязательно Господь придет на помощь. Обязательно совершится чудо. И я думаю, что неоднократно каждый из нас это испытывал. Вот так совершается воздержание. Нам обязательно нужно учиться этому постоянно. Ведь всякое такое греховное поползновение нашей души должно нам служить не к сигналу того, что мы должны обязательно это сделать, то, что нам хочется, а сигналу к тому, чтобы помолиться Богу, чтобы с нами этого не случилось. Вот как должна душа наша на это реагировать. И вот, чтобы еще раз напомнить, Святая Церковь вот перед праздником устраивает этот день поста. Чтобы мы хотя бы воздержались в пище, там, в зрелищах, там, в ненужных разговорах и так далее, и так далее, в каких-то развлечениях, потрудились, особенно для того, чтобы восприять благодать Божию. Зачем? А чтобы, принимая благодать на благодать, мы больше укреплялись во Христе, чтобы мы не буксовали на месте, а в нас развивалась бы духовная жизнь, что есть приближение к Богу. Ну, при условии, конечно, что нам это нужно. Потому что очень многие люди, которые называют себя христианами, они любят поговорить о Христе. И вообще, так сказать, о духовных предметах. И вот в этих разговорах обычно человеку даже можно так внимательно последить за тем, кто это говорит. И видно, что на самом деле человек не хочет поделиться там чем-то важным, сокровенным. Его даже не интересует, часто слушают ли его или нет. Вот если ты попробуешь что-то вставить, спросить, перебить, то видишь, что у него такой прям запал, что он хочет говорить, говорить, говорить. То есть оказывается, ничего, кроме проявления собственной гордости, за этим не стоит. Вот есть такая русская поговорка: себя показать и людей посмотреть. Вот в этом, собственно, весь пафос такой проповеди. Когда человек в основном, даже не часто, а почти всегда, это делает даже человек неосознанно. Потому что очень часто проявление наших грехов, оно будет совершенно неосознанно. Мы творим всякие безобразия и совершенно не чувствуем этого безобразия. А бывает так, что иной, творя безобразие, считает, что он прав. С одним недавно говорил, говорит, я, говорит, его подозреваю, я его, пожалуй, в тюрьму посажу. Я говорю, ну а ты уверен, что он виноват? Ну, если не уверен, то есть не виноват, то все равно он, по-моему, нехороший человек. Я говорю, ну а как ты его посадишь? Ну, это, говорит, технологии там отработаны. Как это вообще можно делать? Я говорю, ну как же так можно делать? Это же... Вот человек вот какую-то обиду имеет и уж готов там не знаю, какое зло сотворить. И лишь бы удовлетворить собственную мстительность. Даже не разбираясь, прав, виноват. Особенно не разбираясь, потому что ну, это тоже разобраться довольно трудно. Вот. И, конечно, скажи ему, там, ты там не прав. Это очень трудно даже повлиять. Но священник еще может прислушается. Там послушает это вряд ли, редко встречается. Тут прислушается, может из-за лени остановится. Потому что это тоже посадить в тюрьму, это тоже целое дело. В общем, много это будет стоить хлопот, деньжат. Не так-то это все просто. Вот. И вот самого себя человек очень ему трудно оценить. Потому что наша гордость, себялюбие, оно нас ослепляет. Поэтому каждый из нас, он себя воспринимает как вот неким таким эталоном. Что вот я, мол, прав, а эти люди на меня нападают и вот как-то ко мне не так относятся. А взгляд со стороны для нас невозможен. Как мы можем посмотреть на себя со стороны? Мы даже без зеркала мы и лица-то своего увидеть не можем. Вообще не встанет. Ну что, вот так посмотрел, увидел только руки, концы ботинок. Все, вот все наши возможности, чтобы увидеть себя. А внутрь заглянуть вообще невозможно. Поэтому Господь нам дал такое зеркало духовное. Называется Евангелие. Вот там в Евангелии написано о том, как на земле жил совершенный человек Господь наш Иисус Христос. Что Он говорил, что Он делал, как поступал в тех или иных случаях жизни своей земной. И вот мы можем сравнивать Его поступки и свои. И тогда наглядно видно, что вот как. Прав ты или не прав. Только так можно увидеть. Только в свете Евангелия. Поэтому если вот Евангелие действительно для нас является книгой жизни, то тогда только мы можем как-то попытаться свою жизнь скорректировать. Если это с нами не происходит, то мы живем зря. Это бессмысленно просто. Ну, кислород поглощаем, так, какие-то животных поедаем, растения. Вот это все бессмысленно. Потому что самое главное в жизни мы никогда не поймем, не увидим, не почувствуем. Самое главное, для чего мы родились вообще на земле, может кто не знает, это для того, чтобы увидеть Бога. Если мы не увидели здесь, живя на земле, мы его не увидим никогда. Потому что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. А Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришел на землю и жил как человек. Поэтому, если не познаем Сына Божия, не познаем Отца Небесного. Значит, мы можем достичь в жизни многого. И здоровья, и там семейной жизни, чинов, там денег, известности. Ну, там чего обычно, зачем люди гоняются, так сказать. Чтобы по телевизору показали лишний раз. О, меня по телевизору. Как это вообще все важно. А вот если человека 6 раз по телевизору показалось, ему уже это вообще не интересно. То есть все вот эти такие земные стремления, они быстро насыщают. Как только приобрел то, что хотел, сразу весь интерес пропадает. А вот на самом деле, почему Господь нас произвел на свет? И вообще так сложно было нам пробиться к жизни церковной. И вот мы оказались уже в храме. Казалось бы, вот оно. А тут опять нам предлагается целый путь. На самом деле ничего. Это мы только открыли дверь. Да, мы пришли. Да, здесь все есть. Но надо это взять. А как это взять? Вот только если мы будем трезво смотреть на себя. Потому что Христос недаром избрал себе имя Иисус. В переводе с еврейского значит спаситель. Почему так? Он как бы заявил о себе, что он спаситель. От чего он пришел нас спасти? От ядерной бомбардировки? Или от инфаркта миокарда? Или от того, чтобы нам не спиться? Или от того, чтобы у ребеночка грыжи не было? От чего он нас пришел спасти? Он нас пришел спасти от греха. Если мы хотим спастись от греха, мы должны познать самого себя. И это познание приведет нас к тому, что мы увидим, что мы люди грешные. Надо увидеть себя грешником. Только увидев себя грешником, можно тогда начать это исцеление. До тех пор, пока мы считаем себя правыми, это невозможно. Поэтому Господь начал свою проповедь и предтечу перед собой позвал. Сейчас как раз вот время Богоявления, когда мы переживаем литургические вот эти дни евангельской истории, когда Иоанн Предтеча говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Если мы хотим приближаться к Богу, мы должны каяться. Мы не должны другому указывать на его недостатки. От этого он только злее будет. Вот подойди к человеку какому-то, скажи, ты дурак. Или ты невежа. Или ты не умеешь зарабатывать деньги. Вот. Или ты вообще тупой. Ну и что? Даже если он тупой. Он что, станет после этого твоим другом лучшим, скажет, большое спасибо, теперь я знаю, что я тупой, я начну исправляться, буду, так сказать, Монтэнь читать, буду изощрять свой ум. Нет. Врага наживет. Один человек другого никак не может исправить. Мать с сыном не знает, что делать. А уж исправить взрослого человека, из тупого сделать остров, ну и интересно, что получится. А вот самого себя мы можем. Можем. Вот хочу украсть и не буду. Могу, могу. Вот это человек может. Вот это и есть наш огород, наше собственное сердце, где нам позволительно трудиться. А так, по отношению к другим, ну, допустим, к собственным детям, когда они еще маленькие, до 4 лет, можно многое направить, но все равно он будет развиваться сам. И дальше можно всякие усилия так организовывать ему специально круг общения, круг чтения, хорошую школу и так далее, и так далее. То есть этим так хорошо, фундаментально, профессионально заниматься, думать об этом, тратить на это время, силы, деньги, здоровье, тогда появляется то, что называется воспитание. А будет ли он христианином или не будет, это все равно он будет выбирать. Вот ты можешь его всю жизнь, пока он маленький еще слушается, в церковь водить, а потом он в 14 лет скажет, знаешь, это все не для меня, я хочу в компьютерные игры играть. Там стрелять, там, убивать, кино смотреть, банки гонять и так далее, и так далее. Он все равно сам выбирает. Если ты ему не показал, не сумел этот мир показать прекрасно духовной жизни, это не факт, что он выберет то же самое. Хотя ты делал усилия. Другое дело, если ты не делал усилия, он был бы в 400 раз хуже. Это да. Это тоже так бывает. Поэтому труды-то, в общем, их не надо жалеть. Нельзя проверить. Одного и того же ребенка сначала воспитывать, потом не воспитывать и сравнить, что получилось. Это, так сказать, такое нам недоступно. Такое сделать эксперимент. Поэтому нужно нам учиться каяться в своих грехах. нужно учиться их видеть. И вот возможность дает нам только Евангелие. Поэтому чем чаще мы его открываем, и просто формально читаем, скользя по буквам, а стараться это все примерить в своей жизни. Помоги нам в этом, Господи.